Глава 22. Москва. 26 сентября 1682 года. Давно, давно Москва не слышала поступи грозных воинов Речи Посполитой. Давно москвичи не наблюдали за тем, как развиваются крылья польских гусар. Пожалуй, это было в последний раз лишь во времена Великой Смуты на Руси. Кстати, тогда погнали крылатых и не позволили им топтать русскую землю. Хотя нет, нельзя говорить, что не так уж давно крылатые гусары были в Москве. Буквально 3 года тому назад здесь красовались крылатые. И тоже старались выглядеть воинственно, величественно, горделиво, как и сейчас. В то же время 3 года назад Москва увидела иконных воинов в кирасах на великолепных конях, но говорящих не на польском языке, а на немецком, и сегодня все повторяется. Можно было собираться с духом, чтобы выгнать этих чужаков. Вот только они пришли не покорять, а скорее даже просить. Вот в таком тоне Россия готова принимать и крылатых, даже если у этих не только крылья, но и рога. В сопровождении не менее 50 бойцов в одной карете ехали 2 человека. Они спешили в нелюбимую ими столицу России и набирались мужества, чтобы не показать москвичам, что на самом деле они для этих людей как лесное зверье. Но вот насколько же эти звери нужны сейчас Европе? Очень нужны. Как же не хочется только лишь самим умирать в битве с турецким барсом, и хочется привлечь к битве русского медведя. Ясновельможный пан обращался к главе имперского посольства, к графу Альтгейму, послу Речи Посполитой Ян Казимир Сапега. И все же я не до конца понимаю, почему мы, столь недавно покинув Московию, вновь туда стремимся. Неужто вы рассчитываете на то, что московиты примут деятельное участие в будущей войне? А у вас есть ответ, господин Таннер? Обратился граф к своему помощнику Бернарду Таннеру. Поляк-коржицкий помощник Яна Казимира Сапеги усмехался, давая тем самым понять, что Таннер, как и посол Священной Римской империи в России, наивны и не понимают очевидных вещей. Откуда им вовсе-то знать, кто такие московиты? Между тем Сапега зло посмотрел на своего помощника, и тот сразу же сменил выражение лица. 4 мужчин ехали в одной просторной карете. Такое было решение, чтобы обязательно оба посольства находились вместе. Мол, единение имперцев и поляков должно продавить любую русскую позицию. И Таннер был придан в помощь в этом деле, так как уже имел, как и Сапега, опыт переговоров с русскими. Правда, закончилось это все ничем. Но все же русская позиция не была принята. Если своего помощника Сапега заставил замолчать, то сам хотел развития разговора. Граф Альтгейм был послом Австрии в Польше, и о России знает практически ничего. В таком случае Ян Казимир блистал знаниями о Московии, а ведь ранее граф демонстрировал куда как лучшее образование. Так что Сапега продолжал. «Ну разве можно думать о том, что московиты когда-нибудь могут встать плечом к плечу с европейскими державами? Впрочем, мой друг, я прекрасно понимаю, что вы хотите сделать московитов целью для османов». На самом деле и Сапеге, и его помощнику Коржицкому было очень неприятно, что Священная Римская империя, возглавляемая славной династией Габсбургов, решила искать союза и помощи от России. Польский посланник не считал, что московиты способны помочь европейцам, что это может сделать только лишь Ян Собеский, славный правитель Речи Посполитой. А еще такое внимание империи к московитам значительно ослабляет дипломатические позиции Речи Посполитой перед решающими переговорами о мире с Россией. Ведь до сих пор не решен вопрос с Киевом. Да, они едут вместе, но если имперцы начнут просить, то польские интересы для них будут вторичны. Московиты же могут даже большую армию прислать в помощь Австрии. И нет, нет территориальных проблем у Вены с Москвою. Высокая делегация подъезжала уже к Москве. Не проходило и получаса, чтобы два высокопоставленных дипломата не попрекали московитов за то, что они содержат в плохом состоянии свои дороги. Или вовсе их не содержат. Ведь нужно что-то ругать. А то размах, с которыми принимают русские иностранные посольства, недосягаем для европейцев. Когда чешский дипломат Таннер и его начальник граф Альтгейм проезжали через территорию Речи Посполитой, они дипломатично молчали о том, насколько плохи дороги в Литве. Уж никак не лучше, чем у московитов. Таннер, если бы ехал в одной карете с русским дипломатом, не преминул бы упомянуть и о дорогах в Польше. Кучер же, который управлял каретой, являвшийся высокообразованным человеком, ну, как он считал, ведь он умел считать до тысячи, вел подсчет больших ям и ухабов, встреченных в Литве и Московии, и пока что по этому показателю выигрывала Литва. «Жалкие подражатели!» — зло сквозь зубы сказал польский посланник. На подъезде к Москве посольство встретили две сотни стременных стрельцов. Они также имели крылья за своими спинами, притороченные к седлу, так же, как и это ставшее скорее элементом украшения, используют крылатые польские гусары. Вот только пики были короче польских, но, что удивило, у каждого было по два пистолета. Польские гусары также стремились к тому, но хотя бы один пистолет был точно исправным. Бернард Таннер промолчал, и его начальник вовсе не обратил внимания на поляка, чванливость которого уже изрядно осточертила графу. Он настраивался на работу. В прошлом посольстве московиты чуть было не запутали чешского дипломата. Очень много было условностей, традиций, обрядностей, и вот сейчас все это повторяется вновь. Нужно быть начеку. Всякое действие может иметь свое значение. Однако просто необходимо держаться и не потерять лицо, показать максимальную приветливость русским. В отличие от той же Франции, московиты могли бы предоставить серьезную помощь в будущей Великой войне. Русские могут плохо воевать, да скорее всего так и есть, но они способны собрать большую армию, оттянуть на себя немалые силы османов. Для Габсбургов не было секретом, что турки в последнее время значительно укрепляются. Они, в принципе-то, и раньше не были слабаками. А сейчас и вовсе нарастили армию до 150 тысяч воинов, да и большое количество артиллерии накопили. И это еще без учета тех отрядов, которые могут предоставить своему сюзерену крымские татары и венгры. Вот с такой силищей, как казалось, справиться в Европе никто не сможет. Ну, если бы только Европа не выступила единым фронтом. Однако ж, французы не то что не вступили в Священную Лигу против османов, они тайком даже продают свое вооружение Османской империи. Также нельзя надеяться на помощь Испании, Дании, Швеции. Это не их война. Напротив, они бы не отказались, чтобы Священная Римская империя, Австрия, да и Речь Посполита сильно ослабли в борьбе с османами. Венеция? Ну, ее время уже прошло. Так что единственным союзником, стоящим союзником для империи Габсбургов, была Речь Посполитая. А вот что касается Московии, то в Вене считали, что московитов можно обмануть, бросить их впереди грозных колонн австрийских войск. И вот пускай бы у османских янычар закончились стрелы, которые они будут выпускать в сторону русских, истощились бы пороховые заряды из-за того, что они будут стрелять в русских. Вот для этого и направился граф Альтгейм и Таннер в Московию. Не успев даже насладиться столичной жизнью в Вене после пребывания в Варшаве. И сейчас австрийские дипломаты смотрели на вроде бы как своего союзника, ведь недаром у них одно посольство на двоих. и почти были уверены, что поляки наверняка испортят миссию. Сам же Сапега и Коржицкий считали, что австрийцы таким образом платят за союз с Речью Посполитой, поддерживая поляков дипломатически в предстоящих переговорах по заключению мира с Россией. Ведь невозможно участие двух держав, Польши и Русского царства, в одной коалиции, в Священной Лиге, при том, что они находятся в статусе приостановленной войны. Время перемирия после последней войны уже подошло к концу. И тут либо мир, или Польша с Россией возобновлять военные действия. Как же все-таки своевременно я брал уроки верховой езды. Какой же я, оказывается, прозорливый, что никогда не пропускал эти занятия и даже периодически менял наставников. При этом не стеснялся спрашивать, не обращая внимания на то, что могу выглядеть нелепо и глупо. Постоянно тренировался. Если бы этого не было, то как бы я сейчас выглядел, встречая имперское посольство? А именно мне выпала честь сопровождать австрийского и польского дипломатов. И, конечно же, я должен был делать это верхом. А может быть, в какой-то мере на то, что я встречал поляков и австрийцев, повлияло наличие у меня одного из лучших коней в Москве? Действительно, мой Буяша, отошедший в качестве трофея от Хованского, выглядел величественно. Быть может, не настолько, как соседний конь со своим наездником. Буян и сейчас шел идеально ровно, придерживаясь скорости и направления движения кареты имперского посла. Будто бы все понимал и контролировал движение, облегчая мне задачу. Конь шел горделиво, словно предлагая рассмотреть себя в подробностях. А может, дело было в том, что рядышком были кобылы, которые везли на своих спинах австрийских кирасир. Ну, может быть, как-то можно сделать возможным, чтобы Буян покрыл какую кобылку. И мне веселье, и коню в радость. Я вынужденно возглавил конных стрельцов, вернее, тех, кто остался в Москве. Полковник Стременных Глебов отправился подавлять бунт под Смоленск. В Москве оставалась всего лишь часть, одна рота из его стременного полка. Но этого было настолько мало, чтобы встретить большое посольство, что пришлось срочно выкручиваться. Дошло дело до того, что умеющих хорошо держаться в седле рейтар облачили в форму стременных и добавили к той сотне, которую я сейчас командовал. Честно признаться, мне до конца не было понятно, почему была такая острая необходимость показать именно стременных с этими несуразными крыльями за спиной. Или мне одному показалось, что это только лишь подражание польско-литовским гусарам? Вот только не одними стременными жива Россия. Я, сопроводив иностранных гостей в Москву, должен был переодеться и возглавлять уже две роты стрельцов нового строя. Моих стрельцов, с новым вооружением. Я пробовал убедить Артамона Сергеевича Матвеева, да и других бояр, в том, что не нужно показывать даже таким якобы союзникам, на самом деле они были, конечно же, врагами, что у нас появилось новое оружие. Понятно, что долго держать в секрете использование в русской армии штыков мы не можем. Но зачем же демонстрировать эту новинку тогда, когда только лишь в двух ротах штыки примкнутыми имеются? Вот вооружили бы всех, да еще за счет казны государевой, вот тогда и можно было бы хвастаться. Я бы и слова не сказал. Но выиграли бы хотя бы пару сражений, обескуражили противника, а так... — На то есть воля моя! — сказал мне тогда государь Петр Алексеевич. Безусловно, я подчинился. И вот теперь на въезде в Кремль у Спасских ворот выстроились те самые две роты с новейшими фузеями и примкнутыми штыками. Против воли государя мне идти никак нельзя. Тем более, что за последнее время, пожалуй, это первый раз, когда Петр обратился ко мне в безапелляционной и решительной форме. У него уже проявляется вот это самодержавие. А не вышло ли так, что я не успел? И вот теперь не зернышки самодержавия, а самодурство прорастают внутри государя. С Стоило, конечно же, задуматься, кто ж это надоумил Петра Алексеевича. Впрочем, самая главная задумка и новшество, которое я уже в этот мир привнес, пока недоступны глазам представителей европейских держав. И пока не будут построены хотя бы два завода, это и не нужно. Конусные пули для нарезняка, щитки для защиты глаз, как и другие новшества, будут только в одном отряде, а именно тех бойцов, с которыми буду я, ну или в которых буду уверен. Пуля, вооружение, а вот и нет. Я даже конусную пулю с расширяющейся юбкой не считаю своим главным изобретением. Более всего я уповаю на предельный станок, вот где возможное могущество России. Между прочим, это посольство не позволило провести полноценное испытание станка. Но в самое ближайшее время я это сделаю, ну, как только освобожусь от своих дел в Москве. Если только кое-кто не начнет сильно гадить и не станет рушить планы. «Гора, покажись-ка послам», — сказал я большому человеку, который ехал чуть позади меня и которого не могли рассмотреть в окошко кареты. Пускай знают, каким богатырям прибыли договариваться. Гора поравнялся с каретой и всячески себя демонстрировал. Но куда ему еще деваться, если он мне должен? Ведь я этому человеку нашел поистине мощного коня. Найти то животное, которое смогло бы продолжительное время вести на себе не менее чем 150-килограммовое тело могучего мужика, да еще одетого в тяжелые одежды и облаченного в кирасу, практически невозможно. Но благо, на конюшне у Хованского был гольштинский жеребец. Такой, что под стать был самому нынешнему наезднику. Ростом коняшка был не выше моего ахалтекинца, но мощью чуть ли не в два раза превосходил. Так что если бы появился художник, который хотел бы запечатлеть образ Ильи Муромца, то лучшей картинки даже не сыскать. Вот пускай иностранцы и дивятся. Возле Москвы мы должны были остановиться, причем на таком расстоянии, чтобы отчетливо была видна столица России, но при этом ни в коем разе не переступать черту города. Ну ладно, мурыжить собрались послов. Но ведь мы-то страдаем не меньше, чем поляки и австрияки, даже больше. Очень, очень много условностей для встречи посольства. Сейчас мы простоим час, может быть, целый день. А потом к нам навстречу отправится большая делегация. Еще не менее чем 1000 конных, кареты, запряженные восьмерками лошадей, столы, шатры и сокольничьи с соколами на руках. Я не понимаю, вот для чего все это? На ум приходит жаргонная поговорка из будущего «понты дороже денег». Вся эта показуха, которая происходит и которая еще будет, все это стоит настолько дорого, что можно было бы вооружить как бы не 3 роты нового линейного строя. И нет, я не считаю себя занудой или скупердяем, как будущий прусский король Фридрих Великий, который сам вел аскетичный образ жизни, все время стараясь потратить деньги на свою армию. Я считаю, что придворные празднества должны быть, но пусть они скрепляют элиты, создают общую картинку для русского государства, а принимаем мы послов так, будто приехали наши хозяева. На стол все самое вкусное и ценное, что хранилось до поры до времени. Одежды самые красивые, постельки с телом им пуховые. Ну, хорошо, что еще женщин своих не предлагаем, но не исключаю, что в древности и такое бывало. Пускай бы имперцы просто приехали, пришли, поговорили и поехали в освояси. Вот зачем перед ними вот это вот все? Ну да, мне жалко впустую потраченных денег. Ну и как-то даже за державу обидно. Меж тем начинал накрапывать дождик. Вот еще одна серьезная проблема. Ибо менять облачение никак нельзя. Не сметь накидывать плащ, ибо вот таким образом ты скроешь красоту кафтана стрельца, да блеска начищенную кирасу, в общем, проявишь слабость. Ну куда ж годится, чтоб русский воин прятался от ненастья? Чувствую, да нет, я полностью уверен, что среди своих бойцов уже завтра я получу немало заболевших. А это не только опасность для жизни, но и болезнь. Если не убьет, что в этом случае далеко не редкость, то выключит бойца от полноценных тренировок недели эдак на три. Ну да ладно, уже ничего не поделаешь. На самом деле меня не так часто о чем-то просят, а каждая просьба ко мне при грамотном подходе может стать просьбой к другим. Но очень уж все это странно, что и меня, и моих людей как будто вывели из Преображенского. 3 часа продержали посольство на въезде в Москву. Ну что ж, и на том спасибо. Могло быть куда как дольше. А потом кареты послов в сопровождении воинов и возглавляемых мною конных отправились в одну из московских усадеб. Если быть более точным, Матвеева. Прошлый раз, 3 года тому назад, этого же помощника посла Священной Римской империи, Бернарда Таннера, также туда же отправляли. Но тогда Матвеев был в ссылке. Почему-то Матвеев отказался от идеи возродить свою усадьбу и сейчас активнейшим образом строил новую, еще более роскошную. Сначала вся делегация должна будет проехать мимо Кремля. Именно здесь и будет возможность у имперского посла и польского посланника увидеть выстроенные ряды новых русских воинов с новым оружием, которое им сейчас недоступно. Я знал, зачем приехали послы, и что в самое ближайшее время должно было случиться. Разразится Великая война. Европа окажется на грани того, чтобы потерпеть стратегическое поражение от Османской империи. В 1683 году только некоторое везение и стечение обстоятельств не привели к взятию турецкими войсками столицы Габсбургов, города Вены. Вот как история поведет себя сейчас, я мог только лишь догадываться. Уверен, что своим появлением в этом времени я уже немало изменил даже самим фактором своего присутствия. А потому можно не только предполагать, но и вершить новую историю. Историю, в которой Россия должна стать великой и значительно раньше. А вот готова ли она? Нет. Но даже навскидку я не мог бы назвать и 5 больших войн, которые вела моя родина, когда Россия была к этому готова. И, к сожалению, но без войн нам величия не добиться. Слишком много нужно брать территории, чтобы доказывать свое право на величие. Но мы же медленно запрягаем. Да вот ездим. Очень быстро потом. И я сейчас пытаюсь запрячь русского медведя как можно быстрее, дабы последующая скорость была много выше. После, как я сдам пост, послов будут закармливать. Ну а сами переговоры могут начаться хоть и через месяц, через 2, и, скорее всего, посол останется зимовать в России. А у меня меж тем начинаются и намечаются свои проблемы. Наконец-то я привлек внимание патриарха, и похоже, что Иоаким готов пойти в наступление. Похоже, что наступил я ему на больную мозоль, и он меня за это не простит. Конец 3-й книги. Читал Сибиряк.